Глава 20. Зажимая дрожащими, онемевшими пальцами аптечный пакетик, я перешагнула порог номера, захлопнула дверь. В мозгу отчаянно пульсировала лишь одна мысль. Неужели беременна? Раньше я как-то не заостряла внимание на тошноте, но аптекарша настоятельно советовала вместо успокоительного купить тест на беременность. Я вдруг вспомнила, что за всеми проблемами забыла о месячных. Оказалось, задержка уже довольно приличная, чего раньше со мной не случалось. И стало страшно. По-настоящему жутко от мысли, что у меня будет ребенок. Нет, вовсе не от того, что я не люблю детей или боюсь ответственности. Просто все очень запутано, и я находилась в таком состоянии, когда смотришь на себя в зеркало и не понимаешь, кто ты, чего хочешь и как дальше жить. Что я могла дать этому ребенку? Я даже не успела обрести нормальную жизнь, хотя для этого у меня имелись все возможности. Я жила в своем эфемерном розовом мирке и ждала. А чего я, собственно, ждала? Что мир вдруг прогнется под меня и укутает своим теплыми объятиями? Чушь. Мир жесток и страшен. А люди коварны и злые. Я оказалась совершенно не приспособленной к выживанию в этой хищной среде, а теперь еще и ребенок. Да чему я научу его? Вере в людей? В добро? Было бы смешно, если бы сердце не разрывалось от боли. Так, стоп. Выдохни, — приказала сама себе и, сняв куртку, вернулась к пакетику с тестом. Ничего не бойся, все будет хорошо. И позже я пойму, что была права. Провела несложные манипуляции, присела на крышку унитаза и застыла в ожидании результата. Секунды тянулись как минуты, а минуты как часы. Долго, мучительно. Не зря же говорят, что нет ничего страшнее ожидания. Оно вытягивает последние силы, испепеляет изнутри. Когда стрелка часов перешла в нужное положение, я шумно выдохнула, прикусила губу и потянулась к полке за тестом. Взяв его двумя пальцами, резко распахнула глаза и застонала. Две полоски. Две полоски! Беременна. Я беременна. Повторила вслух, чтобы услышать свой голос, осознать, что это реальность, не сон, не видение. Самая реальная реальность из всех реальностей. Коснувшись живота ладонями, опустила взгляд вниз. Здравствуй. Глупо, наверное, выглядело со стороны и смешно. Он ведь там еще и на человечка не похож, но где-то глубоко в душе вспыхнуло пламя. И я улыбнулась сквозь слезы. Теперь я была не одна. Со мной мой малыш. Маленькая частичка меня и того, кого все еще любила, несмотря ни на что. Я, наконец, согрелась.